В его руках сверкнул клинок, покрытый рунами, что пульсировали синим светом. «Зурцека, бестия!» — прокричал он, замахиваясь мечом. Удар пришелся по плечу тролля. Раздался треск, словно от разряда молнии, вспышка энергии озарила вагон слепящим светом. Запахло озоном, волосы на руках встали дыбом от статического электричества. Тварь отшатнулся, взревев, но не от боли, а словно от раздражения. На его шкуре появилась полоса обугленной плоти, но рана оказалась лишь поверхностной. Из моих рук вырвался столб огня, устремившись к твари. Пламя обволокло ее тело, словно огненный кокон. Воздух наполнился запахом горелой плоти и паленой шерсти. Пассажиры, оставшиеся в вагоне, отпрянули, закрываясь от жара. Но когда огонь рассеялся, существо все еще стояло, лишь слегка покрытой сажей. Его шкура дымилась, но серьезных повреждений не было, лишь глаза его загорелись новой яростью. Он нашел того, кто причинил ему дискомфорт. «Ес из Бзу Старк!» — выкрикнул один из спутников Ланге, отступая. «Счнеллер! Счнеллер!» Тролль развернулся в мою сторону, принюхиваясь. Его ноздри раздувались, втягивая воздух, глаза сузились. Он учуял мою магию и теперь воспринимал меня как главную угрозу. Николай разрядил оба пистолета в морду твари, целясь в глаза. Пули пробили века, черная слизь потекла по щеке монстра. Тролль взревел от ярости, развернулся и одним ударом разнес стену вагона. Металл разошелся, словно бумага, обнажив заснеженный пейзаж за окном. «Держитесь!» — крикнул я, чувствуя, как состав начинает вибрировать. Поезд все еще двигался, набирая скорость по инерции, но машинист, должно быть, осознал, что что-то пошло не так. Колеса скрежетали, состав замедлялся, но недостаточно быстро. Тварь топнула ногой, и весь вагон содрогнулся. Потолочные панели обрушились. Люди закричали, пытаясь увернуться от падающих обломков. Еще удар. Поезд начал крениться. Раздался оглушительный скрежет металла о металл. Вагон дернулся, накренился. Людей швыряло по салону, как тряпичных кукол. Я попытался ухватиться за что-нибудь неподвижное, но все вокруг пришло в движение. Заметил Николая, который вжался в угол, прикрывая голову руками. Тварь нанесла еще один сокрушительный удар по полу, и я почувствовал, как вагон отрывается от рельсов. Где-то впереди раздался взрыв. Мир перевернулся. Оглушительный грохот, скрежет металла, крики людей слились в какофонию ужаса. Меня подбросило, ударило о потолок, затем швырнуло на стену. В боку что-то хрустнуло. Боль почти не ощущалась в потоке адреналина. Краем глаза я увидел, как монстр, используя возникший разлом, выбрался наружу. Вагон накренился и замер. Я с трудом поднялся на ноги, пошатываясь. Кровь стучала в висках, но сознание оставалось кристально ясным. Голова гудела от удара, но зрение быстро возвращалось в норму. Оглянулся. Николай лежал неподвижно у разбитого окна. Я подошел к нему, жив, но без сознания. Я бросился к проему в стене. Снаружи валил снег, ветер подхватывал белые хлопья, закручивая их в маленькие вихри. Воздух был ледяным, пробирая до костей даже сквозь одежду. Линия горизонта размывалась в белой пелене, сквозь которую проступали темные силуэты деревьев. Сквозь нее я различил огромную фигуру тролля, уходящего в направлении темной стены леса. Не раздумывая, я выпрыгнул из вагона, проваливаясь по колено в снег. Одним движением сформировал вокруг себя тепловой кокон. Сзади послышался хруст снега. Ланге и один из его людей тоже преследовали тварь. Их лица были искажены решимостью, в глазах горел огонь охотников. Лес встретил нас мрачным безмолвием. Заснеженные ели стояли, словно часовые. Их ветви поскрипывали под тяжестью снега. Сквозь деревья просвечивало низкое зимнее солнце. Следы твари, огромные ямы в белом покрывале, вели вглубь чащи. Местами виднелись сломанные ветки и стволы. Тварь не утруждала себя поисками прохода, а просто ломала все на своем пути. Мы выскочили на небольшую поляну, где тролль остановился. Его грудь вздымалась, изо рта вырывались клубы пара. Он повернулся к нам, издавая низкий, вибрирующий рык. В его глазах не было разума, только первобытная ярость хищника, загнанного в угол. Ланге выкрикнул что-то на немецком. Бросился вперед, его меч описал сияющую дугу в воздухе. Тварь отпрянула, но недостаточно быстро. Клинок рассек его бок, оставляя дымящуюся рану глубиной в несколько сантиметров. Черная кровь закапала на снег, растапливая его с шипением. Существо взревело от боли и ярости. Его огромная рука метнулась вперед, сметая Ланге, словно пушинку. Немец отлетел к ближайшему дереву, ударился с глухим стуком и сполз на землю. На мгновение он потерял сознание, но тут же встряхнулся. Мужик попытался встать на ноги. Его напарник бросился на помощь, выхватив короткий кинжал, который тоже светился, хоть и не так ярко, как меч. Он прыгнул, целясь в глаз чудовища, но тролл перехватил его в прыжке, сжал в своей лапище и резко сдавил. Треск костей смешался с предсмертным криком, переходящим в бульканье. Ланге попытался воспользоваться возможностью нанести еще удар. У него вышло. Но вот только тварь решила ответить. Взмах лапы и часть тела отделилась. Удар от дерева. Ноги упали на снег. Я сжал кулаки, концентрируя энергию. Воздух вокруг меня завибрировал. Снег у ног начал таять, образуя небольшую проталину. Послал в тролля заряд чистой силы, концентрированную магию, не преобразованную в стихийное заклинание. Такой удар мог бы разрушить небольшой дом, но монстр лишь отмахнулся, как от назойливой мухи, мотнув головой. «Значит, так», — процедил я, доставая свой кинжал. Холодная рукоять легла в ладонь, словно часть меня, древняя сталь с рунами, высеченными моей собственной рукой тысячелетия назад. Я активировал клинок, направив в него часть своей ауры, и он засветился тусклым голубым светом, разгоняя сумрак зимнего леса. Существо увидело свет и остановился. В его животных глазах промелькнуло что-то похожее на узнавание. Затем оскалился, обнажая ряды острых зубов, и пошел на меня, разгребая снег своими массивными ногами. Я позволил ему приблизиться. Кинжал в руке становился все ярче, питаясь моей энергией. Когда расстояние сократилось до нескольких метров, резко выбросил руку вперед. Кинжал засветился ослепительным светом. Выпустил заклинание, что хранились в артефакте. Клинок рассек воздух и вонзился в грудь тролля, прямо туда, где у людей находится сердце. Монстр замер. Его глаза расширились, затем наполнились болью, и что самое странное, осознанием. Будто в этот момент в нем проснулся разум, понимание того, что сейчас произойдет. Из раны вырвалось сияние, белое, ослепительное, расползающееся по телу твари, словно трещины по стеклу. Магия пожирала его изнутри, превращая плоть в энергию. Тролль попытался схватить кинжал. Его пальцы прошли сквозь свет. Плоть начала крошиться, рассыпаясь в морозном воздухе, словно песок на ветру. Существо издало последний, пронзительный вой. Его тело взорвалось облаком мельчайших ледяных кристаллов. Все, что осталось, темное пятно на снегу, да мой кинжал, сияние которого медленно угасало. Я рухнул на колени, задыхаясь от истощения. Магическое опустошение ударило, словно молот. Конечности онемели, перед глазами поплыли темные пятна. Кинжал потускнел, его лезвие стало матовым, без привычного блеска. Я высвободил слишком много энергии, опустошив артефакт почти полностью. Теперь его придется заряжать неделями, если не месяцами. Когда дыхание восстановилось и пятна перед глазами исчезли, я поднялся и огляделся. Повернулся в сторону поезда. Только сейчас заметил, что портал, из которого появился тварь, не закрылся. Темное пятно все еще висело в пространстве, пульсируя, как живое сердце, и из него что-то выбегало. Маленькие, юркие существа, размером с крупную собаку. Низкорослые, приземистые, с длинными руками и короткими кривыми ногами. Их кожа была серо-зеленой, покрытой бородавками. Желтые глаза светились. Они двигались группами, стремительно рассредоточиваясь по округе. Один поток направился к вагонам, другой – вглубь леса, третий – вдоль железнодорожных путей. «Черт!» – выдохнул я. «Нужно возвращаться». Подобрал кинжал, вложил его в ножны и побрел назад, чувствуя, как ноги наливаются свинцом. Обратный путь к поезду показался бесконечным. Ноги вязли в глубоком снегу. Ветер швырял в лицо колючие снежинки. Они тут же таяли на коже, оставляя холодные дорожки. Поезд лежал на боку, словно гигантская раненая змея. Вагоны сошли с рельсов, несколько перевернулись. Стальные колеса продолжали медленно вращаться. Окна разбиты, двери сорваны с петель. Из одного вагона вырывались клубы черного дыма, смешиваясь со снежными хлопьями. Запах горелого пластика и металла разносился по округе, заставляя морщиться. Вокруг суетились люди. Пассажиры, что сумели выбраться. Некоторые сидели прямо на снегу, оглушенные или раненые. Их лица были бледными от шока и холода. Другие пытались помогать, вытаскивая тех, кто остался внутри. Женщина в разорванном пальто тащила ребенка, увязая в снегу. Старик с окровавленной головой опирался на плечо подростка. Вдоль насыпи лежали тела тех, кто не выжил при крушении. Их накрывали куртками и одеялами. Со всех сторон доносились стоны, крики о помощи, плач детей, команды тех, кто пытался организовать спасательные работы. Я осмотрел свои руки. Они все еще дрожали от магического истощения. Кинжал, почти полностью разряженный, я спрятал во внутренний карман пальто. «Николай», – прошептал я, вспомнив о своем слуге, – «нужно найти его». Вернувшись к вагону-ресторану, который теперь лежал боком, начал пробираться через завалы. Разбитая посуда хрустела под ногами. В воздухе стоял запах разлитого алкоголя, сладковатый и неуместный среди хаоса. Тела лежали повсюду, целые и разорванные, залитые кровью, живые и мертвые вперемешку. Я проверял пульс у каждого, задерживался, чтобы затянуть ремнями особо сильные кровотечения, что снял с тел. Маленькие твари из портала тоже добрались сюда. Я видел, как они шныряли между обломков, выхватывали вещи пассажиров, ища что-то съедобное. Одна тварь, особенно наглая, вцепилась в руку мертвого мужчины, пытаясь оторвать кольцо вместе с пальцем. Я метнул в нее воздушный клинок. Существо взвизгнуло и распалось на куски. «Помогите!» — раздался слабый голос из-под обломков стола. Я отбросил металлический каркас. Под ним обнаружил пожилую женщину с рассеченным лбом и, судя по неестественному положению, сломанной ногой. Ее седые волосы слиплись от крови, но глаза смотрели ясно. «Потерпите», — произнес я, осторожно поднимая ее. «Сейчас вынесу вас наружу, мой внук», — просипела она, цепляясь за мой рукав. Он был рядом со мной, маленький мальчик в синей куртке. Я оглядел обломки, отодвинул перевернутый стул и увидел торчащий из-под него рукав детской куртки. Сердце на секунду замерло. Я расчистил завал. Мальчик повернул голову и посмотрел на меня расширенными от ужаса глазами. «Пойдем, парень», — сказал я, поднимая его. «Твоя бабушка ждет. Вынес обоих на открытый воздух». Уложил на импровизированную постель из курток, которую собрали другие пассажиры. Бизнесмен в дорогом, но разорванном костюме помогал устраивать раненых. Медсестра, судя по сумке с красным крестом, перевязывала окровавленную голову молодого парня. Осмотрелся. Николая нигде не было видно. Ни среди раненых, ни среди тех, кто помогал. Это могло значить только одно: он где-то еще. Либо все еще в вагоне, либо... «Связи нет», — услышал я чей-то голос. Полный мужчина в форме проводника проверял свой телефон с отчаянием на лице. «Телефоны не работают». Я достал свой. Экран треснул при падении, но аппарат включился. Сигнала действительно не было, ни одной полоски. Странно, ведь мы не в глуши. Железная дорога обычно хорошо покрыта связью. Взглянул на часы, начало первого. Если спасатели выйдут сразу после обнаружения исчезновения поезда, они прибудут не раньше вечера. До тех пор нам нужно продержаться самим. Из-за одного из вагонов появилась группа мелких тварей, которые выбрались из портала. Они петляли между сугробами, направляясь к раненым. Я сосредоточился и метнул в них простое, но эффективное заклинание огня. Существа загорелись, как факелы, их визг разнесся по округе. Люди вокруг вздрогнули от неожиданности, но, к счастью, никто не обратил внимания на источник пламени. Все были слишком заняты выживанием. «Эй, вы там!» — я окликнул группу мужчин, которые просто стояли, не зная, что делать. «Помогите вытащить людей из третьего вагона». К моему удивлению, они подчинились, без вопросов направившись к указанному месту. Что-то в моем голосе, в осанке заставляло людей слушаться инстинктивно. Тысячи лет командования войсками не прошли даром. Я продолжал раздавать указания, систематически осматривая место крушения. «Собирайте ветки, разводите костры. Раненых укладывайте рядом с огнем. Если есть переломы, ищите прямые ветки для шин. Кто-нибудь с медицинским образованием, вы, в центр, к наиболее тяжелым». Постепенно хаос начал обретать форму организованных действий. Люди сбивались в группы, работали слаженно, вытаскивая раненых, согревая их, останавливая кровотечение подручными средствами. В центре импровизированного лагеря разожгли несколько костров, вокруг которых собрали раненых. Нашлось несколько медиков среди пассажиров. Они занялись наиболее серьезными случаями. Вдруг краем глаза я заметил движение в стороне от основной группы. Несколько человек в черной одежде двигались в мою сторону. Их руки тянулись к оружию за пазухой. Те же, кто напал на меня в вагоне, или их коллеги, не суть, их намерения были очевидны. Не раздумывая, я метнул простое заклинание отталкивания. Двоих снесло кеглями на несколько метров, третьему повезло меньше. Его отбросило на острый обломок металла, торчащий из снега. Лезвие пробило грудь насквозь. Он замер, насаженный, как бабочка на булавку. Раздались выстрелы. Я нырнул за перевернутый вагон. Пули ударили в металл, высекая искры. Но стреляли не по мне. Другая группа вооруженных людей вступила в перестрелку с нападавшими. Похоже, одни защищали меня, а другие пытались убить. Но кто есть кто, и откуда они все взялись? Какого черта? Пробормотал я, пригибаясь. Перестрелка продолжалась несколько минут. Грохот выстрелов эхом разносился по заснеженному полю, заставляя раненых в панике прижиматься к земле. Несколько пуль попало в баки перевернутого тепловоза, и раздался взрыв, осветивший все вокруг оранжевым пламенем. Когда все стихло, я выглянул. На снегу лежали тела. Несколько человек из первой группы и почти вся вторая. Те, кто выжил, быстро отступали в разные стороны, скрываясь среди обломков и леса. Никто из них не обращал внимания на пассажиров, им нужен был только я. Поднялся, отряхнул снег с одежды и продолжил обход вагонов, ища Николая. Время от времени сталкивался с мелкими тварями, выбегающими из портала, но быстро расправлялся с ними, не тратя много энергии. Проверил каждый вагон, заглядывая под сиденья, в туалеты, даже в багажные отделения. Его нигде не было. Вернулся туда, где в последний раз видел своего слугу. Вагон-ресторан превратился в груду искореженного металла. По обломкам ползали мелкие твари из портала, но теперь разбегались при моем приближении. Еще раз осмотрел место, где он лежал без сознания. Нашел только кровь. Внезапно вспомнил о портале. Он по-прежнему висел в воздухе, черная дыра в ткани реальности. Маленькие твари все еще появлялись из него, хотя поток заметно ослаб. Неужели? Вырвалось у меня. Глава 4. Я сосредоточился на своих резервах. Взбаламутил остатки энергии и стихии. Скрепил их волей и потянулся к тоненькой урной ниточке, которая связывала меня и Николая, как создателя и его творения. Последние силы ушли на это. Магия покинула даже мои каналы. От напряжения из носа закапала кровь. Но я достиг результата. На мгновение связь проявилась перед магическим взором. Она была натянута, как рыболовная леска. Дергалась, будто на другом конце клюет рыба. Тянулась от моей груди и ныряла в черноту портала. Ну, здравствуй, Ариадна. Минотавра мне в друзья. Этого еще не хватало. Подошел ближе к порталу. От него до сих пор исходил запах смерти и тянуло холодом. Да таким ощутимым, будто я на песчаных пляжах Крита, а не в горах посреди зимы нахожусь. Портал никак не отзывался на мои попытки выяснить, что он такое. В магическом зрении лишь слегка подсвечивался, но цветовая гамма отличалась от ранее виденных мною. Загадка. Первая загадка в этой жизни. Если не считать интернета и механизмов, в магии это первое, что вызвало во мне интерес. 5 минут я ходил вокруг черной дыры. Выяснил, что только с одной стороны она проницаема. Именно оттуда выходит и входит обратно мелкие, зеленокожие монстры. С обратной стороны, даже дыхание магии исчезало, а портал становился прозрачным. Если допустить, что он ведет в другой мир, а так и есть, пожри меня, Сцилла, то кто-то его стабилизировал. Причем надолго. Обычно, такие штуки потребляют много сил из их создателя. Стоп, создателя. Та девушка умерла, но она бросила какой-то предмет. Магическое зрение скользнуло по обломкам поезда, и я заметил синий отблеск, а затем и потоки эфира от него. Стабилизирующий артефакт. Судя по мощности потоков и блеску, портал продержится долго. Я прикинул в голове расчеты магических формул энергии, сопоставил с каналами и понял, что долго, это несколько суток. Фух, как же давно я не занимался такими вещами. Приятные ощущения, словно вернулся в эпоху своего ученичества. Но, ладно, надо идти внутрь портала и спасать Калю. Только я не знаю, что меня там ждет, и сил нет, совсем. Но это легко решить. Не думаю, что кто-то обидится на меня за древний способ подпитки. Мы практиковали его раньше, когда в мире существовали монстры. Я поднял с земли какой-то металлический обломок, повертел его в руке, примерился и метнул в зеленокожую мелочь. Попал ей в голову, и тварь рухнула на землю. В 2 шага я оказался около нее, оглянулся, не смотрит ли кто за мной, но люди суетились в стороне, оказывали друг другу помощь, разводили костры. Никому я не был интересен. Кинжал чиркнул тварь по шее. впитал в себя ее силы, передал мне. Однако, резервы заполнило едва ли на четверть, нужно еще. В этот момент из портала выпрыгнула еще одна тварюшка, только серая. Не успела она и пискнуть, как я подтянул ее магией, и история повторилась. Но дальше дело застопорилось. Мелкие гады просекли, что я их обнуляю, и скрылись в лесу. Ждать у портала не решился. Я не знал, сколько времени есть у Коли и зачем его туда потащили. Потому вздохнул, перехватил кинжал и шагнул в черную дыру. Ощущения отличались от тех, когда я проходил через портал в Аид. Там меня тянуло внутрь, подталкивало в спину. Здесь же все обстояло наоборот. Будто я пытался покинуть царство мертвых. Черная пленка загустела и не хотела пускать меня. Пришлось приложить усилия, надавить волей и всем весом тела. Сопротивление прекратилось внезапно. Я не удержал равновесие и вывалился из портала, упал на твердую, как бетон, промерзшую землю. Рядом кто-то испуганно хрюкнул. Рука с кинжалом метнулась на звук, и аура впитала очередную порцию силы. Серокожая тварюшка мешком осела рядом со мной, резко перекатился, вскочил, огляделся. Серое плато тянулось от меня во все стороны. Снега не было, но холод навалился такой, что пар изо рта превращался в ледяные крупицы. Несколько кривоногих монстров захрюкали в испуге, развернулись и поскакали от меня в сторону ледяных гор, которыми заканчивалось плато. В ту же сторону тянулась нить связи с Николаем. Воздушная петля сорвалась с моих пальцев, обвила монстров и дернула на меня. Они завизжали в полете, а потом захрипели. Мой резерв наполнился на максимум. Согревающее заклинание прошло по телу, и я шагнул вперед, но тут же, чуть не споткнулся. На меня навалилась тяжесть, будто я муравей, и кто-то на меня наступил. Весь этот мир, все пространство стало давить на меня, а тауры стали отрываться всполохи стихии и энергии. Они отлетали подальше и растворялись в местном эфире. Хах, а этот эффект я знаю. Так Аид встречал меня, когда я впервые туда спустился, когда еще был живым. Этот мир пытается избавиться от лишнего элемента, то есть от меня. Воля уплотнила мою ауру, потянулась к местному эфиру, выстроила из него щит. Давление слегка ослабло. Я прекратил терять магию, но она все равно уходила на поддержание защиты. Ха, не на того напали. Великий маг явился туда, где живым не место, и заявил о своем праве. Только вот, мои резервы малы. Значит, надо поторопиться. Силы кончатся, и меня раздавит. Я зашагал вперед, туда, куда вела нить. Глаза выискивали серо-зеленых кривоножек. Я хотел за их счет пополнить резерв. Выискивали и нашли. Лассо подтянуло очередную тварюшку, что прикинулось камнем. Резерв пополнился. Я уплотнил щит от местной магической среды и замер на месте. В спину мне кто-то смотрел. Недобро смотрел. Желал убить. Резко обернулся и огляделся. Пустое плато, только черное пятно портала вдалеке. Но ощущение взгляда не уходило. Становилось сильнее. Земля слегка завибрировала под моими ногами, будто стадо мамонтов проходило где-то рядом. Да, куда ж я попал? Тут нет духов мертвых, одни лишь монстры. Что это за место вообще? Явно постарались незнакомые мне боги. Надо будет прошерстить мифологии различных народов. Что там кричал Ланге? Тролль, буду копать в этом направлении, а пока. Я развернулся и побежал за нитью. Ощущение взгляда никуда не делось. Следовало за мной, как приклеенное. Вдобавок к нему появилось еще и чувство опасности. Смертельной опасности. Я понял, что кто-то идет за мной. Кто-то могучий и до жути злой на меня. И лучше нам не встречаться. На бегу я замечал мелких тварей. Они прятались от меня, но неуспешно. Подтягивал их заклинанием, и тут же восстанавливал резерв, который начал убывать быстрее. Ледяные горы приблизились. Нить вела к подножию, к зеву пещеры. Я не сразу разглядел вход в толще льда. Все сливалось в бело-синем блеске. Но связь с Колей помогла. Времени на разведку не было. Я влетел внутрь. Пробежал по извилистому проходу, где в толще стен виднелись вмерзшие в них существа. Исключительно уродцы, ни разу таких не видел. Никаких, милых взгляду и сердцу циклопов или гарпий с минотаврами. Проход закончился, и я ворвался в огромную пещеру. Свод уходил ввысь, стены разбегались далеко в стороны. По центру пещеры горел костер, вокруг которого отплясывали дикий танец серокожие тварюшки. Они скакали вокруг пламени, что взмывало выше них, вскидывали руки к монстру, которого покойный Ланге назвал троллем, поглядывали на валявшихся рядом пленников. «Господин!» — удивленно воскликнул Николай. Он сидел, прислонившись спиной к ледяному камню. Руки и ноги его были связаны. На голове краснели кровавые потеки. Крик Коли привлек внимание тролля. Огромная туша заревела, вскочила с камней, похожих на яйца переростки. На теле, как два иссохших бурдюка, маятником качнулись груди. «Ух ты, самка! Видимо, ее мужа я убил в нашем мире. Ну, ничего, забирать его женщину, как победитель, не буду. Лучше отправлю ее за ним». Кинжал слетел с моих рук, метнулся, ведомый магией, к мелким тварям. Их тут с полсотни было. Прошил их насквозь, а ко мне потекла сила. Много силы. Пропустил ее через себя. Ударил в грудь монстра воздушным молотом. Раз, другой, третий. Тролль заревел пуще прежнего. Отмахнулся от заклинаний, но четвертая и пятая попали и сделали свое дело. Тролль шагнул назад, туда, где с потолка свисал ледяной сталактит. Воздушное лезвие выбило прозрачную крошку. Сталактит качнулся и полетел вниз. Я накинул на тролля заклятие мягкости, и ледяной шип пробил его голову. Прошел через все тело. Пригвоздил монстра к полу. Тролль не издал ни звука. Взмахнул лапами и обмяк. «Господин», — Коля переводил взгляд с меня на тролля. «Быстро уходим, я не стал терять времени». Схватка заняла от силы несколько секунд. Поймал в руки кинжал, подскочил к Николаю, влил в него остатки магии от мелких тварей и срезал путы. «Помогите нам, не оставляйте нас, заберите, мою дочь, умоляю». Раздались голоса других пленных, они говорили с трудом. Сила этого мира давила на них не меньше, чем на меня. Им повезло, что среди них не было магов. Влил в них энергию, распутал и помог подняться на ноги. В живых из двух десятков остались лишь пятеро, включая ребенка, девочки лет пяти. Она тут же прижалась к бледной женщине, и она погладил ее по голове. Тело тролля уже осыпалось трухой. Я навесил на людей согревающие заклинания. Коля был бодр. На удивление, он легко и свободно двигался, будто чувствовал себя в своей тарелке. «Помоги им по дороге», — бросил я. Задумываться о том, почему он не ощущает давление, не было времени. «За мной». Мы покинули пещеру и быстрым шагом направились в сторону портала. Земля уже подрагивала сильней, а ощущение чужого взгляда вернулось. Стадо мамонтов приближалось. Навстречу нам попадались мелкие твари. Они тащили новых пленных. Я убивал их, и мы подбирали тех людей, кто еще был жив. Земля затряслась сильнее, когда мы прошли чуть больше половины пути. Ощущение взгляда стало сильнее. Мне под лопатку будто шило вонзили. Оглянулся и дыхание перехватило. Сердце пропустило удар, а по коже пробежали мурашки. Над ледяными пиками гор, в туманной дымке, что уходило к самым облакам, различался силуэт великана. Голова размером с солнце. Длинные волосы не спадали на плечи, больше напоминавшие горный хребет. Атлант, Титан, да не может этого быть, они ж все в Тартаре. Да чтоб вас, что ж вы все стараетесь создать таких тварей. Монстр понял, что я его увидел. Звук от его рева пронесся над плато, словно реактивный истребитель, а ветер от этого крика сбивал с ног. Захотелось закрыть уши. «Че, что это?» — проблеял рядом со мной Коля. «Мы все умрем!» — закричал кто-то из бывших пленных. «Бегом, вперед!» — перекрыл я их крики. «Я прикрою!» Нестройной толпой мы ломанулись к порталу. Я направил магию на людей, чтобы поддержать их. В голове мелькнула мысль, что снова я защищаю человечество от гигантов и различных тварей. Хотя, почему снова? Никогда не прекращал. Земля содрогнулась сильней. Затем снова. Великан за нашими спинами ускорился, стал перелезать через горы. Он ревел еще несколько раз, но мы не оборачивались. Бежали и бежали, пока портал не оказался перед нами. Люди затормозили перед черной дырой, но мы с Колей стали толкать их вперед. С криками, они исчезли в ней. Затем я толкнул Колю и, оглянувшись на великана, нырнул сам. Людской шум ввинтился в уши. В глазах резануло от белизны снега и черных пятен гари. Взгляд тут же зацепился за артефакт, который подпитывал портал. Метнул в него кинжал и прижал магией. В эфире рванула небольшая бомба. Кинжал исчез в этом взрыве. Портал схлопнулся, а я, наконец-то, смог перевести дух. Я опустился на колени, чувствуя, как последние крупицы сил покидают тело. Сердце колотилось о ребра, словно птица в клетке, а в висках пульсировала кровь. Перед глазами все еще стояла картина. Безбрежное ледяное плато и надвигающаяся на меня гора с тремя глазами. Морозный великан. Таких тварей я еще не видел. Сделал глубокий вдох, и морозный воздух обжег легкие. Потянулся по привычке к поясу, где обычно висел кинжал, и ощутил пустоту. Вот, что действительно заставило напрячься, не истощение, не раны, а отсутствие артефакта, созданного моими собственными руками тысячи лет назад. Господин Николай сидел, привалившись к стволу сосны, его лицо было бледным, как снег вокруг. Губы посинели, в глазах застыл ужас и непонимание. Где мы были? Что это было? За его спиной жалась к дереву женщина, крепко прижимающая к себе дочку. Она кутала ее в свое пальто, лихорадочно шепча какую-то молитву. Дитя дрожало, но уже не плакало. Видимо, шок оказался слишком сильным даже для слез. «Коля, я с трудом поднялся на ноги. Колени подгибались, гудя от усталости. Как ты?» «Не знаю». Он дотронулся до виска, где запеклась кровь. «Там были монстры. Настоящие монстры. Это что такое вообще?» Я осмотрелся по сторонам. Поезд все лежал на боку, словно раненое животное. Хотя чего я ожидал? Пассажиры развели еще больше костров для обогрева. Шок прошел, уступив место практичности выживания. А я потерял кинжал. Свой древний артефакт, который столько раз спасал жизнь. «Это была трещина», — произнес я, больше для себя, чем для Николая. «Разлом между мирами. Древние религии не врали. Существуют другие реальности, населенные чудовищами. Но никогда прежде я не сталкивался с ними. А теперь в этом времени. Что изменилось? Почему сейчас?» В памяти всплыла картина, низкорослые твари с длинными руками, прыгающие через снег. Голова тут же подкинула возможные названия. Пока жил с родителями, много всего прочитал, чтобы лучше разбираться в новом мире, в том числе и какие религии были, пока искал информацию о себе и бронзовом веке. Гоблины, кобальды, у разных народов были свои названия для них. Тролль, который атаковал поезд, и что-то еще более древнее, таящиеся во льдах чужого мира. Кириллу, Николай впервые назвал меня по имени, а не господином. Похоже, пережитый ужас стер условности этикета. Мы умерли, это был Тартар. Нет, я покачал головой, морщась от боли в затылке. Это другое место, не Аид, другая вселенная. Звучало безумно, но я сам видел, как менялись законы физики по ту сторону портала. Меня беспокоило другое. Кто направил тролля и его свиту? Кто создал портал? Женщина с ребенком испуганно смотрела на нас, словно мы сами были монстрами. Я улыбнулся ей, стараясь выглядеть безобидно, несмотря на кровь, покрывающую мою одежду. «Все кончилось», — произнес я как можно спокойнее. «Вы в безопасности». Она лишь крепче прижала к себе мальчика, ее глаза полны недоверия и ужаса. Я закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться на том, что случилось. Нападавшие в черном, люди, не монстры. Оружие, тактика, организованность. Они знали, кого искать в поезде. Меня. Другая группа людей, стрелявшая в первых нападавших. Защитники. Но чьи? Может, Бестужев прислал охрану и не сказал мне? Или шальная? Или мой бывший отец, решивший, что пора вмешаться? Слишком много вопросов, и ни одного ответа. Гул усиливался, и теперь его слышали все. Люди вокруг костров поднимали головы, вглядываясь в небо. Кто-то начал махать руками, кто-то кричать. Появилась надежда на спасение. Три вертолета МЧС показались на горизонте, быстро приближаясь к месту крушения. Их силуэты четко вырисовывались на фоне серого неба. Лопасти взбивали воздух, поднимая вихри снега, когда они зависли над полем. «Сейчас нас спасут», — я протянул руку Николаю, помогая подняться. «Держись рядом, не отходи от меня», — он кивнул, сжимая мою ладонь. Его пальцы были холодными, как лед. Первый вертолет снижался, выбирая место для посадки рядом с наибольшим скоплением людей. Когда шасси коснулись снега, боковая дверь отъехала в сторону, и оттуда выпрыгнули люди в ярких оранжевых комбинезонах со светоотражающими полосами. Спасатели быстро рассредоточились по территории, двигаясь организованно. Каждый знал свою задачу. Одни бежали к раненым, другие осматривали вагоны в поисках выживших, третьи разворачивали переносные носилки. «Внимание!» – разнесся усиленный мегафоном голос. «Всем сохранять спокойствие. Тяжелораненых просим не перемещать, к вам подойдут медики. Остальных просим собраться у вертолетов для эвакуации». Люди задвигались, поднимая с земли своих близких, собирая немногие уцелевшие вещи. В воздухе висела смесь страха, облегчения и шока. Многие плакали, некоторые просто смотрели в пространство пустыми глазами. Я повел Николая к вертолетам, попутно помогая женщине с девочкой. Ребенок все еще дрожал, но теперь хотя бы поднял глаза, когда я взял его за руку. «Все будет хорошо», — сказал я ей, и неожиданно для себя погладил по голове. «Ты настоящая героиня». Девочка слабо улыбнулась, прижимаясь к матери. Среди суеты спасательной операции я заметил движение на опушке леса. Несколько фигур в черном наблюдали за происходящим, не приближаясь к вертолетам. Они и остались. Выжившие из группы нападавших не спешили эвакуироваться вместе с остальными. Я инстинктивно потянулся к кинжалу, снова вспомнив, что его нет. «Мне срочно нужно найти свои доспехи. Некрополь. Господин», — Николай тронул меня за плечо. «Нас зовут». Спасатель махал нам рукой, указывая на вертолет, где уже разместились несколько пассажиров. Я кивнул и повел нашу маленькую группу туда, не снимая руку с плеча Николая. Мысленно подсчитывал, сколько сил осталось в резерве. На одно простое заклинание хватит. Может, на два, если экономить. «Ваше имя?» — спросил меня молодой спасатель, помогая забраться в вертолет. «Кирилл Орлов. Граф Орлов», — добавил Николай за меня, опустился на жесткое сиденье у окна. Николай сел рядом, женщина с девочкой напротив. Вертолет уже был заполнен наполовину. Люди сидели, тесно прижавшись друг к другу, бледные, измученные, но живые. Двигатели взревели, и машина оторвалась от земли. Через иллюминатор я наблюдал, как под нами остается место крушения, перевернутые вагоны, темные пятна кострищ, люди, все еще ожидающие эвакуации. Фигуры в черном тоже никуда не делись. Они стояли на краю леса, наблюдая за нашим отлетом. Что они задумали? Почему остались? Может, у них другой транспорт? «Мы направляемся в Екатеринбург», — объявил пилот через динамик. «Время в пути около 40 минут. Медицинские бригады уже предупреждены, вас встретят в аэропорту». 40 минут. Хватит, чтобы немного собраться с мыслями, но недостаточно, чтобы восстановить силы. Я закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться, восстановить энергетический баланс. Организм требовал отдыха после изматывающего магического истощения. «Господин», — шепнул Николай, наклонившись ко мне, — «что все это значит? Эти твари, они настоящие?» «Да», — так же тихо ответил я. «К сожалению, настоящие. Но откуда они взялись? Почему сейчас?» «Хороший вопрос», — я посмотрел на дрожащие руки. «Слишком много вопросов, слишком мало ответов. Кто-то специально открыл портал. Возможно, те же люди, что охотились за мной. Но зачем? Возможно, чтобы убить меня». Я потер висок, чувствуя, как нарастает головная боль. «Или чтобы проверить что-то». Николай замолчал, осмысливая мои слова. Его лицо стало еще бледнее, если это вообще возможно. За окном проплывали заснеженные леса, поля, деревни. Вдалеке виднелись огни городов. Обычный пейзаж, обычный мир. Но теперь я знал, что за тонкой гранью реальности притаились чудовища. И кто-то научился открывать двери для них. Вертолет начал снижаться, когда впереди показались огни аэропорта Екатеринбурга. Лопасти замедлили вращение, и машина мягко коснулась посадочной площадки. Когда дверь отъехала в сторону, я увидел суету на взлетном поле. Десятки машин скорой помощи с включенными мигалками, медперсонал с носилками, полицейские, оцепившие периметр, журналисты с камерами, пытающиеся прорваться через оцепление. Вертолет скорой помощи номер один прибыл, раздался голос по громкоговорителю. «Медицинские бригады, приготовиться к приему пострадавших». Люди в белых халатах поверх теплых курток бросились к вертолету, помогая пассажирам спуститься. Я придержал Николая за локоть, медленно спускаясь по трапу. Ноги все еще плохо слушались. Яркий свет прожекторов ослеплял, вспышки камер вызывали головокружение. Мы шли по посадочной площадке в окружении спасателей и медиков, которые расспрашивали о самочувствии, проверяли зрачки, предлагали помощь. «Я в порядке», — отмахнулся я от настойчивой медсестры. «Проверьте лучше моего спутника». Она кивнула и переключилась на Николая, осматривая рану на его виске. Еще два вертолета приземлились следом за нашим, доставляя новых выживших. Хаос усиливался. Люди кричали, искали родных, плакали от облегчения или горя. Среди этой суматохи я заметил группу мужчин в строгих костюмах, не похожих ни на медиков, ни на спасателей. Они методично осматривали каждого прибывшего, словно выискивали кого-то конкретного. Один из них, заметив меня, что-то сказал по рации и направился в нашу сторону. Высокий, подтянутый, с цепким взглядом серых глаз. Руки свободно опущены вдоль тела, но я чувствовал напряжение, исходящее от него. «Граф Орлов?» — спросил он, подойдя ближе. «Позвольте представиться, капитан Савельев, имперская жандармерия. Я бы хотел задать вам несколько вопросов о случившемся. Чем могу быть полезен?» – спросил я, сохраняя нейтральное выражение лица. «Вы находились в поезде во время крушения, верно?» Его глаза ни на секунду не отрывались от моего лица, изучая каждую реакцию. «Да», – просто ответил я, решив не давать лишней информации. «Вам что-нибудь известно о причинах аварии?» «Свидетели сообщают о...» Он сделал паузу, словно подбирая слова, необычных обстоятельствах. За его спиной появились еще двое в похожих костюмах. Они встали по сторонам, не мешая, но и не оставляя возможности для отступления. «Это был не просто несчастный случай, не так ли?» — продолжил капитан, понизив голос. «Мы уже получили первичные отчеты от выживших. Их рассказы тревожат». Я молчал, обдумывая ситуацию. «Граф Орлов», — он наклонился ближе, голос стал еще тише. «События такого масштаба требуют тщательного расследования. Вы направляетесь с нами». Глава 5. Коридор управления жандармерии встретил меня мертвенным светом офисных ламп и запахом дешевого кофе. Я шел, расправив плечи, сквозь строй безучастных взглядов. Левый висок ломил от усталости. Двухчасовой опрос выжал меня, как тряпку. Николай дожидался на неудобном пластиковом стуле. Увидев меня, он резко поднялся, но я заметил, как дрогнули его колени. Он оставался бледным, а свежая повязка на голове только подчеркивала болезненность его вида. «Господин, как все прошло?» Коля поправил рукав куртки, которую ему выдали спасатели. «Ожидаемо», — я поморщился, оглядываясь на закрытую дверь кабинета. «Много вопросов, мало смысла». Мы двинулись к выходу. Каждый шаг отдавался в голове тупой болью. События последних суток прокручивались в памяти обрывками кошмара. «Опишите, что произошло в вагоне-ресторане. Вы видели, откуда появился этот объект? Почему, по-вашему, эти люди стреляли друг в друга? Опишите существо как можно подробнее». Я рассказал им только то, что они могли принять: о мордоворотах, о перестрелке между какими-то группировками, о странном существе, которое возникло словно из ниоткуда, о портале в другой мир, ни слова, и о том, что я туда прогулялся, заглянул в себя. «А вот это очень интересно. Мой резерв, после того как я убил тех тварей, что похоже на северных троллей, увеличился. И это не может не работать. Вот бы мне пару сотен таких, и можно было бы. Странно, в прошлой жизни я не замечал такой зависимости. Может, это как-то можно использовать?» — кивнул своим мыслям. «Они еще вернутся с вопросами». Я толкнул тяжелую дверь, и нас обдало морозным воздухом. «У них пока только обрывки, но когда соберут всю информацию от выживших, захотят услышать больше. А когда узнают об основных участниках событий, заинтересуются мной». Николай молча кивнул. Мы спустились по обледенелым ступеням и оказались на улице незнакомого города. Екатеринбург встречал нас серым небом и колючим ветром, прорывающимся сквозь плотную застройку. Я остановился под козырьком здания и внимательно осмотрел себя. Дорогой костюм превратился в лохмотья. Рукав пиджака болтался на одной нитке, манжета рубашки почернела от крови, брюки были разорваны в нескольких местах, только пальто осталось целым. Рука машинально потянулась к поясу, но кинжала там, конечно, не было. Портал закрыт, и мое древнее оружие потеряно. «Коля, пистолеты?» — я перевел взгляд на своего слугу. «Остались там». Николай виновато опустил глаза. «В том другом месте. Я не успел их подобрать, когда мы бежали». Я тихо выругался. «Без оружия, без артефактов, без сумки с вещами, все осталось на месте крушения. В карманах только телефон с треснувшим экраном, документы и банковская карта. Надо добраться до деда». Я огляделся по сторонам, прикидывая, куда двигаться дальше. «Это наш приоритет». Мы прошли квартал, пока не наткнулись на вывеску «Интернет-кафе». Внутри было тепло и пахло выпечкой. Несколько посетителей лениво листали новости или играли в онлайн-игры. На нас никто не обратил внимания, растрепанный вид и рваная одежда в таких местах никого не удивляли. Я взял 2 часа за одним из компьютеров и, пока загружался браузер, достал смартфон. Экран рассекала паутина трещин, но телефон все еще работал. Большую часть времени. «Что, господин?» Николай нервно переминался рядом. «Ищу, как добраться до Лосневки». Я вбил запрос в поисковик и через минуту уже хмурился, глядя на результаты. «Хреново дело. Скупые строчки расписания автобусов и нитка возможных маршрутов на карте вызывали только раздражение. Ближайший автобус только через 2 дня, а потом еще несколько пересадок по местным деревням. Придется арендовать машину, я перешел на сайт прокатной компании, а потом разберемся по обстоятельствам. Я просмотрел варианты, выбрал неприметную Ладогу подешевле, все равно для одной поездки. Повернулся к Коле, возьми мои документы и карту, я протянул ему бумажник, оформи аренду на неделю, я пока займусь другим важным делом. Дождавшись, когда Николай уйдет, я достал из внутреннего кармана потрепанный листок со списком, который успел скопировать с компьютера ЦПУ. В нем значились имена тех, у кого была частица моего духа, и один из них, Афанасий Кременнев, находился прямо здесь, в Екатеринбурге. Судьба, что ли? Я усмехнулся, разглядывая имя на бумаге. Совпадение или чей-то расчет, неважно. Возможность вернуть часть своей силы слишком заманчива, чтобы ее упускать. Набрал номер магазина артефактов Кременнева, что нашел в интернете. После третьего гудка трубку сняли. «Магазин артефактов Кременнева, чем могу помочь?» — раздался женский голос. «Добрый день», — я постарался придать голосу аристократическую вальяжность. «Граф Орлов, хотел бы встретиться с Афанасием Васильевичем по личному вопросу. Это возможно?» На том конце провода повисла пауза. «Простите, господин граф, но Афанасий Васильевич не принимает посетителей без предварительной записи, и в ближайшие 2 недели его расписание полностью заполнено. Дело срочное и взаимовыгодное, я намекнул на готовность заплатить за встречу. Сожалею, но ничем не могу помочь». В голосе женщины не было и тени сожаления. «Могу предложить вам оставить контакты, и секретарь свяжется с вами, когда появится окно в графике». Я подавил разочарованный вздох. «Хорошо, записывайте». Продиктовав номер телефона, я отключился. Проклятие. Ни силы, ни оружия, ни артефактов. Просто вломиться в его особняк, соблазнительно, но слишком рискованно, особенно сейчас. Придется отложить до лучших времен. Телефон снова завибрировал в руке, звонок от Коли. Он сообщил адрес, где можно забрать машину. «Встретимся возле Империала», — сказал я. «Мне нужно заехать в пару мест». Первым делом я направился в магазин «Надежды», который заметил по пути. «Графская линия», — гласила броская вывеска над входом. Звучит как знак свыше. Внутри было тепло, светло, и меня окутал запах новой кожи и дорогой ткани. Консультант, молодая девушка с безупречным макияжем, сначала окинула меня подозрительным взглядом, но стоило показать платиновую карту, как ее отношение изменилось. «Мне нужен костюм», — я обвел рукой зал, — «и все остальное тоже, для меня и моего помощника». Следующий час я провел, выбирая одежду. 2 костюма, строгий черный для себя и более простой для Коли, рубашки, галстуки, нижнее белье, носки, ботинки, все необходимое, дорожный чемодан и спортивную сумку для сменной одежды. «Прикажете упаковать?» — девушка уже предвкушала солидные комиссионные. «Да, кроме 1 комплекта, я переоденусь здесь», — я протянул карту для оплаты. Спустя полчаса, облаченный в новый костюм и с чемоданами наперевес, я вышел на улицу. Позвонил Коле, сообщил, что буду ждать его в магазине артефактов Кременнева. Выяснив дорогу у прохожего, направился туда пешком, благо, оказалось недалеко. Сокровищница Кременнева занимала 1-й этаж старинного особняка из красного кирпича. Витрины с мягкой подсветкой демонстрировали коллекцию артефактов. От простых амулетов до сложных механизмов. Колокольчик над дверью мелодично звякнул, когда я вошел. Внутри магазин оказался больше, чем выглядел снаружи. Стеллажи с артефактами уходили вглубь, образуя лабиринт сокровищ. За прилавком стояла та самая женщина, с которой я разговаривал по телефону, пожилая, с аккуратно собранными в пучок седыми волосами и острым взглядом из-под очков. «Добрый день», — она поправила очки. «Чем могу помочь?» Я неторопливо прошелся вдоль витрин, разглядывая товар. Большинство артефактов были простыми, на 1-2 ранг, но попадались и более серьезные изделия. Ничего выдающегося, но качество отменное, рука мастера. Моя рука, точнее, моя сила, влитая в каждый из них. Ищу что-нибудь защитное. Я остановился у витрины с браслетами. «У вас есть артефакты против физического воздействия?» Женщина достала футляр из-под прилавка. «Вот, последняя работа Афанасия Васильевича. Браслет 5-го уровня, отражает до 70% физического урона. Правда, стоит соответственно». Она назвала цену, от которой у обычного человека глаза бы на лоб полезли. Я лишь кивнул, доставая карту. «Беру». Через 10 минут я вышел из магазина с небольшой коробочкой в кармане. Артефакт излучал знакомую ауру, там определенно была частица моей силы. Не самый мощный из доступных, но хоть что-то. Николай уже ждал на улице рядом с потрепанной Ладогой. При виде меня в новом костюме он одобрительно кивнул. «Вот, господин», он протянул мне ключи. «Аренда на неделю, можно сдать в любом крупном городе». «Отлично», я бросил один из чемоданов на заднее сиденье. «Это тебе, переоденешься позже. Сейчас нам нужно поесть. После такого дня я голоден, как стая волков». Мы нашли неприметную закусочную на окраине. Посетителей было мало, только дальнобойщики да пара местных работяг. Мы заняли угловой столик, чтобы видеть вход, и заказали по двойной порции. Я впился зубами в сочный стейк, чувствуя, как организм жадно впитывает энергию. Николай методично отправлял еду в рот, не выражая ни удовольствия, ни отвращения. «В туалете переоденешься», — сказал я, утирая губы салфеткой, «а старую одежду лучше выкинуть». Коля кивнул, продолжая жевать. Закончив трапезу, мой компаньон переоделся. Когда он вернулся к столику, телефон разразился трелью. Экран был настолько расколот, что я не мог разобрать номер. Нажал на прием, прижал трубку к уху. «Слушаю». «Граф Орлов», — раздался мужской голос, отчетливо привыкший командовать. «Позвольте представиться, Станислав Петрович Стоянов, градоначальник Екатеринбурга». Я выпрямился, удивленный таким звонком. «Чем обязан, Станислав Петрович?» Трагедия с поездом потрясла весь город, голос звучал с выверенной долей сочувствия. «Сегодня вечером мы проводим благотворительный прием для сбора средств пострадавшим. Были бы счастливы видеть вас среди почетных гостей». Я поморщился. «Светское мероприятие, последнее, что мне сейчас нужно. Благодарю за приглашение, но боюсь, я не в форме после всего случившегося». «Понимаю, понимаю», — перебил меня Стоянов. «Но ваше присутствие было бы символичным. К тому же, в его голосе появились заговорщические нотки. Будут многие влиятельные лица города. Афанасий Васильевич Кременнев обещал быть, и другие представители аристократии». Я застыл с недонесенной до рта чашкой кофе. «Кременнев, тот самый артефактор из моего списка, судьба снова подкидывает карту. В таком случае, я медленно опустил чашку, буду рад присутствовать. Когда и где?» Станислав Петрович сообщил адрес и время. «Прием начинался через 3 часа в историческом особняке в центре города. Ждем вас, граф», — завершил он разговор. «Это много значит для нашего города». Я положил телефон на стол. План менялся на ходу. Встретиться с Кременневым, может быть, даже вернуть часть своего духа, это стоило небольшой задержки. «Нам нужен номер в гостинице», — я повернулся к Николаю. «Приличный. И ты слышал, небольшое изменение планов?» «Да, господин». Коля поправил галстук. В новом костюме он выглядел почти как настоящий аристократ. «Мы идем на прием, я иду», — поправил я. «Ты будешь ждать неподалеку с машиной. Это не светский визит, а операция по возвращению моей силы». В его глазах мелькнуло понимание. Он знал, что я охочусь за частями своего духа, что где-то в Екатеринбурге есть человек, владеющий тем, что принадлежит мне. «Все сделаю, господин», — Николай кивнул и поднялся. «Нужно подготовиться». Мы быстро нашли приличную гостиницу недалеко от центра. Я снял люкс, чтобы не привлекать внимания скромностью. Аристократ должен соответствовать статусу. Приняв душ и поправив костюм, я спустился в холл. Николай уже ждал у входа, за рулем свежевымытой Ладоги. «Поехали», — я сел на заднее сиденье, поправляя новый браслет-артефакт на запястье. «Посмотрим, что судьба приготовила нам на этот раз». Машина мягко тронулась с места, унося нас в вечерний Екатеринбург, навстречу новым возможностям и, возможно, новым опасностям. Поездка закончилась, едва начавшись. От гостиницы до особняка оказалось неприлично мало ехать. Проще было пешком дойти. Но план есть план. Коля высадил меня у главного входа, а сам отъехал на ближайшую парковку и остался в машине. Я за него не переживал. Скучно ему не будет, у него там целых 3 шаурмы с собой, а недалеко от парковки круглосуточный ларек, где делают такие же. Особняк, где местный градоначальник устраивал благотворительный прием, действительно был историческим. Я не силен в архитектуре былых эпох, что минули, пока я прохлаждался в Аиде, но высокие шпили и стрельчатые окна указывали на это. Кажется, такой стиль назывался готическим. Новые туфли выбили дробь из каменных ступеней. Они слегка натирали ноги, заставляли морщиться, но, В целом, я ощущал себя терпимо. Главное, что костюм сидел нормально, и в нем было удобно. Одна грусть, кожаное пальто пришлось оставить Коле. Боюсь, меня бы не поняли, явись я в нем на светский раут. Ступеньки закончились. Слуга на входе поднатужился. Массивные двери блеснули бронзовыми накладками и, скрипнув, отворились. Я перешагнул порог и тут же улыбнулся. Торговля лицом началась. Мероприятие уже было в самом разгаре. В просторном зале, по мраморному полу, скользило в танце несколько пар аристократов. Мужчины и женщины в приятных глазу нарядах также стояли меж колонн, пили шампанское, общались. Граф Орлов, Кирилл Дмитриевич, объявил о моем появлении очередной слуга. Он стоял близко ко мне и крикнул так громко, что чуть ухо не заложило. Многие гости тут же повернули головы в мою сторону. Я шагнул вперед и заметил, что ко мне спешит коренастый крепыш в военном мундире. Лента градоначальника пересекала его грудь наискось. «Кирилл Дмитриевич, рад вас приветствовать!» Он протянул мне руку и слегка поклонился. «Станислав Петрович Стоянов, это честь познакомиться с вами!» Кивнул я, отвечая на рукопожатие. «Что вы, граф?» Замахал тот руками. «Это для меня честь!» Он тут же обернулся и вновь махнул рукой. «Да хватит танцевать, уже, тишины, господа!» Невидимый мне оркестр прекратил играть. Редкие пары в зале замерли, удивленно стали оглядываться. «Господа!» Повысив голос, градоначальник повел меня на центр зала. «Представляю вам графа Орлова, Кирилла Дмитриевича. Он был в поезде, он выжил и помогал людям». По залу пронесся взволнованный шепот. Гости переглядывались и шли ближе к нам. Они быстро обступили нас со всех сторон. «Сейчас я вас со всеми познакомлю», — улыбался мне Стоянов и указывал рукой во все стороны. «Графиня Петросова Мария Сергеевна, князь Шиляев Вячеслав Евгеньевич, а это господа Петровы, Зуевы. Я посетил не так много приемов, всего один, если быть честным, но могу с уверенностью сказать, что в столице все по-другому, степенно, величественно. Тут же ощущение, что я приглашенный артист на корпоратив, герой сказок на детском утреннике. Все наперебой здоровались со мной, задавали вопросы. Глаза у женщин и девушек сверкали, у мужчин светились сдерживаемым восхищением. Одно слово, провинция. «Граф, я слышал, там был монстр?» — спросил кто-то. «Говорят, не один», — вторил ему кто-то. «Было дело», — кивнул я, но меня никто особо не слушал. «Что значит, говорят, у меня там слуга ехал, его жену уволокли в черное пятно, они в лес побежали, там, чудовище убили». «Ах, как в сказке», — закатила глазки молоденькая девушка, кажется, дочь нетитулованного аристократа. Простота вопросов и манер меня умиляла. «Пусть и провинция, но это приятнее, чем чопорности и интриги столичных хлыщей. Тут никто не горел желанием как-то меня использовать. Людям просто хотелось пообщаться. Они, вообще, больше были на себе сосредоточены. Ну, все, все», — градоначальник подхватил меня под руку, — «дайте человеку перекусить, и не забывайте делать взносы. Средства пойдут на помощь пострадавшим. А если пострадали мои слуги, то я сам себе помогу», — спросил кто-то из аристократов, но мы его уже не слушали. Стоянов подвел меня к фуршетным столам и выдохнул. «Ну, как вам у нас?» — спросил он, пока я набирал на тарелку бутерброды и нарезки. «Мило», — улыбнулся я, добродушно. «У нас тут люди простые», — кивнул он, — «зато край суровый. Горы крутые, морозы бывают, а работа в шахтах и на заводах вообще тяжелая. Но, главная ценность – люди. Всегда откликаются на зов». «Не сомневаюсь», – кивнул я. «У меня создалось впечатление, что он пытается переубедить меня в чем-то, создать правильное впечатление. Но мне, в этот момент, хотелось откусить от бутерброда, а не болтать. За выгодой почти никто не гонится, делаем общее дело», – продолжал меж тем Стоянов. И я не стал дожидаться, когда он закончит. Кивал ему и угукал с набитым ртом. «Мы тут все живем удаленно от города, редко собираемся», — говорил градоначальник. «Любая встреча – возможность обсудить новости». Граф, — в его слова вплелся женский, грудной голос. «О, Олеся Петровна», — сменил тему Стоянов и представил ее, — «графиня Плисова». «Благодарю», — присела та в книксоне. «Кирилл Дмитриевич, а вы женаты?» «Нет», — я постарался скорее проглотить кусок мяса. «Эта женщина в годах вызвала у меня мурашки». «А невеста есть?» — прищурилась графиня. «Ха, Олеся Петровна, что ж вы так сразу?» — рассмеялся Стоянов. «Человек вряд ли задержится у нас в городе». «Ничего, с собой заберет», — ухмыльнулась женщина, надо брать быка за рога, а орла за клюв», — вновь хохотнул градоначальник и пояснил для меня: «Алиса Петровна у нас тут местная сваха, переженила почти всех». «Вы мне льстите, Станислав Петрович», — жеманно улыбнулась женщина и посмотрела на меня взглядом хищника, — «не всех, но многих. У нас красивые девушки, граф, не сомневаюсь». Афанасий Васильевич Кременнев перекрыл мои слова крик слуги у входа. «О, наш затворник явился», — улыбнулся Стоянов. «Господа, мне пора». Графиня Плесова резко развернулась, подхватила юбки и засеменила в сторону новоприбывшего. «Все не может его женить», — хмыкнул Стоянов ей вслед. «Кружит, как акула, а он не дается». Градоначальник взял со стола бокал с шампанским. «Думаю, он потому и не выходит в свет, что устал от ее предложений. От такой разве скроешься?» — поинтересовался я, убирая пустую тарелку на стол. «Ну, да», — протянул Стоянов. «Говорят, она ему и звонит по несколько раз на дню, и письма на электронку присылает». Он оторвался от стола и махнул мне рукой. «Пойдемте, Кирилл Дмитриевич, представлю вас Афанасию Васильевичу, заодно спасем его от старой гарпии». Знал бы Стоянов, как он прав насчет гарпии. Поразительное сходство. А вот, что вместо нее он ведет к Кременневу хищника в разы страшней, знать ему не стоит. Мы подоспели вовремя. Афанасий Васильевич стоял с непроницаемым лицом, только глаза его молили о пощаде. Графиня Плесова как раз увлеченно рассказывала ему о некой княжне. «Афанасий Васильевич, позвольте представить, Кирилл Дмитриевич Орлов». Стоянов храбро вмешался в поток слов графини Плесовой и оттеснил ее в сторону. «Прошу к столам». «Кирилл Дмитриевич», — пожал мне руку Кременнев. Был он довольно молодым для прославленного артефактора, лет 40 на вид, короткие темные волосы, карие глаза, а ростом чуть ниже меня. «Граф Орлов помогал людям в поезде», — сообщил Стоянов, — «когда мы шли к столам. Я слышал, там были монстры, не какие-нибудь дикие животные, а что-то мифическое». Кременнев взглянул на меня с интересом. «Немыслимо», — покачал головой Стоянов. «Да, вы правы», — улыбнулся я. «Мерзкие создания, очень сильные. Я описал ему тролля, и как тот уничтожал магов. Как же вы его остановили, если магия не действовала?» — удивился Афанасий. «Это же вы же не стояли и смотрели?» «Не смотрел», — кивнул я, — «при помощи древнего артефакта, кинжала». «Артефакта?» — глаза Кременнева загорелись пуще прежнего. «Как интересно. Можно взглянуть?» «Увы, он разрушился в этом бою», — развел я руками и вздохнул, — «как можно горше. Теперь я безоружный». «О, это не проблема, Кирилл Дмитриевич», — сочувственно произнес Стоянов. «Афанасий Васильевич обязательно сделает вам новый, лучше прежнего. Ведь так?» «Конечно, да», — слегка замялся Кременнев, а потом весело махнул рукой. «Отложу дела и помогу герою, но мне надо снять мерки». Он посмотрел на Стоянова. «Мы уединимся ненадолго?» «Конечно, конечно», — градоначальник указал в сторону коридора из зала. «Там удобный кабинет, я попрошу слуг». «Не стоит, сами найдем». Кременнев прошел мимо фуршетных столов и направился к коридору. «Вот так он всегда», — улыбнулся Стоянов, — «весь в работе. Идите, Кирилл Дмитриевич, а я пока здесь побуду, с гостями». Удивительно развивалась ситуация, удивительно и стремительно. Не успели мы познакомиться, а я уже иду к своей цели. Что-то изменилось в мире, или в столице действует какое-то заклятие, что мне мешает. Иного объяснения комендантскому часу у меня не было, да и не только ему, там и без него хватало всяких событий. «Кирилл Дмитриевич, расскажите подробнее о кинжале», — попросил Кременнев на ходу. «Мне надо понимать, чего вы ожидаете от оружия». «Древний клинок из Греции», — начал рассказывать я, и перечислил несколько боевых заклинаний, которые когда-то в него вложил. «Немыслимо», — протянул Кременнев, — «если бы мне рассказал кто другой, не поверил бы. Такое сочетание крайне редко встречается, сложно совместить, а то я не знаю. Долго работал с ними, несколько лет, но в древних вещицах встречается и не такое. Сможете повторить?» — спросил я заинтересованно. «Есть несколько секретов», — хмыкнул Афанасий. «Что-то похожее сможем сделать. Мы пришли». Он потянул на себя дверь и зашел в кабинет. Как только я шагнул следом, он обернулся, сделал несколько пассов руками, зашептал. Я почувствовал, как по телу пронеслось заклинание познания. «Не пугайтесь, мне надо снять мерки вашей ауры, чтобы заложить настройки в артефакт», — пояснил Афанасьев, и его лицо вдруг изменилось. На него наползло удивление и страх. Он посмотрел на меня расширившимися глазами. «Кирилл Дмитриевич, Почему ваша аура один в один, как моя? Потому что моя, ухмыльнулся я, и двинул ему в челюсть.